Глава 21. Будильник звенит, но вставать не хочется. Все тело ломит, словно я внезапно решила заняться спортом. Кожа горит в тех местах, каких Данте вчера касался. Но самое ужасное – это привкус во рту. Именно его наличие буквально выдергивает меня из кровати, заставляя взять все необходимое и пойти в душ. Из комнаты я выглядываю, словно меня преследуют. Перебежками добираюсь до ванной комнаты, чувствуя, как отдаются удары сердца где-то в виске. Словно загнанный зверек, я успокаиваюсь, только когда дверь оказывается плотно закрыта, отрезая меня от мира. Я отхожу от нее, раздеваюсь догола и настраиваю воду. До чего я докатилась? Выгляжу, словно живу в подворотне, чувствую себя примерно так же. Намыливаю голову сама, нормально, а не как этот. Потом смываю пену, наношу маску, чувствую, как приятный лимонный аромат меня немного успокаивает, позволяет вспомнить, что я еще способна на что-то, кроме удовлетворения мерзких желаний Данте. Просто нужно придумать, как отвести его интерес от своей персоны. Чем скорее он переключится на кого-то другого, тем быстрее я снова вернусь в свою жизнь, которая стала невыносимой в день злосчастного свидания. А если не получится? А если я навсегда останусь его рабыней? Так может лучше пойти в тюрьму? Не могу. Как подумаю про это, берет лютый страх. Приняв душ и расчесав чистые волосы, я иду к себе в комнату уже спокойнее, но все равно тороплюсь закрыть двери очень аккуратно. Ася уже на ногах, смотрит на мои маневры удивленно. «Ты чего? Да тебя будить не хотела». «Спасибо, конечно, но я обычно раньше тебя встаю. Чего это ты сегодня?» «Вняла твоим жалобам на мой внешний облик». Достаю из ящика фен и демонстративно разматываю провод. Ася усмехается и уходит в душ, а я начинаю сушить волосы. Эти простые привычные действия внезапно успокаивают, дают надежду, что я еще смогу вернуть себе власть над собой, своим телом, своей жизнью. Наконец, моя шикарная копна высушена и выпрямлена. А смотря на себя в зеркало, я вижу не унылую Дантову рабу, а вполне себе привлекательную девушку. И пусть к вечеру я снова буду чувствовать себя грязной, возможно, Данте захочет испортить мне прическу своей спермой, но, по крайней мере, у меня есть эти несколько минут наедине с собой, эти ощущения, что однажды грязь из моей жизни смоется вместе со сточной водой. Однажды я просто помоюсь после этих странных отношений и вступлю в новое, с нормальным парнем. Это может быть запасным планом. Но какой шанс, что Максим сможет мне помочь? Какой шанс, что он согласится мне помочь в таком деле? Да и как ему признаться, что отношения, которые я перед ним так выставляю, всего лишь грязный шантаж? Не могу я так. Лучше сама. Лучше попробую просто отвадить Данте. И действовать лучше побыстрее, потому что после вчерашнего обучения в его голову может прийти еще что-то более мерзкое. И, господи, как же я была права! «Привет!» Его мерзкая ухмылка в дверном проеме не предвещала ничего хорошего. «Шикарно выглядишь! Вот что значит хороший секс!» Господи, сколько в его голосе самоуверенности, словно я для него 40 минут марафет наводила. «Так я пошла!» Выходит Ася, оставляя нас наедине. И только тяжелый взгляд Данте не дает мне крикнуть испуганно. «Не уходи!» «Хорошая у тебя соседка, понимающая!» Входит он, прикрывая дверь. «Ты сегодня утром, смотрю, была занята?» «Чего тебе? Говори быстрее, на пары не хочу опоздать. Мне еще потом лекцию переписывать». «Да-да, ты у нас дико обязательная. Я тоже не сидел сегодня в комнате. Бегал тебе за подарком». «Вот оно что. Если честно, и знать не хочу, что пришло в твою больную голову». «Вчера наткнулся на один рилс. Смотрела фильм «Голая правда»?» «Не помню». «Так вот, посмотрел я вчера его и подумал, что какой же я все-таки ужасный парень, раз не даю своей девушке кончить». «Это не...» «Сегодня ты будешь их носить весь день». Кидает он мне на кровать пакетик. Я, сглотнув, опускаю взгляд и вижу на упаковке женские трусики. Думаешь, нижнее белье поможет мне кончить? Оно настолько прекрасное. Надевай, Люб. Ты же не хочешь опоздать на пару? Я свожу брови в недоумении, не глядя снимаю джинсы вместе с бельем, скрываю пакет с трусами под расстрельным взглядом своего хозяина, строя планы о том, как найти ту скромную девушку из клуба и что ей сказать, чтобы она сама связалась с Данте и, может быть, вызвала в нем интерес. Надеваю приятное телу белье, которое неплохо садится на мой жирный, по словам Данте, зад. Даже странно, что нашлось белье такого большого размера. «Сам удивился», — усмехается Данте, смотря как я натягиваю за трусами джинсы и развожу руки, не понимая, что он хотел этим сделать. «Типа, раз раздеваешь, то нужно и одеть? Перечитал посты ВКонтакте?» «Пошли грызть гранит науки», — открывает он мне дверь, перевоплощаясь в галантного джентльмена и играя его до вуза и всю первую пару. «Но я не доверяю ему, ни на грамм». Все время в напряжении, ожидая какого угодно подвоха. Что сам порвет эти трусы, вставит в рот и заставит кончить. Что прямо на паре заставит раздвинуть ноги и будет трогать меня через эти самые трусы. Что заставит снять джинсы и пройтись по вузу в трусах, а я кончу из-за стыда. В голову лезет уже самый дикий из возможных бред. Напряжение уже настолько сильное, что я дергаюсь и оборачиваюсь в ожидании подвоха. Но никак не жду того, что произойдет на собрании правкома, а именно с руководителями команд по игре «Умники и умницы», что должна пройти на будущей неделе. Потому что в какой-то момент обычного разговора и оглашаемых правил под моим стулом возникает вибрация. Ее не слышно остальным, но она дико выбивает меня из колеи, потому что кажется, что чем она чаще, тем сильнее она ощущается в моем нижнем белье, сопровождаясь теплом и влагой. Я сглатываю, произнося. Регламент конкурса гласит, что на каждый ответ дается 1 минута. О, черт! Вибрации сильнее, а взгляд людей кажется удивительным. Телефоны использовать нельзя. Погодите минуту. Я срываюсь со стула, выбегаю в подсобку, где торчит много разного хлама, вроде папок, сломанной мебели и техники. Расстегиваю джинсы, но вибрация становится сильнее, вынуждая ноги подогнуться. Я просто валюсь на колени, зажимая рот рукой, чтобы не закричать. «Люба, у тебя все нормально?» Раздается стук в дверь, а я качаю головой, крича сквозь тянущую сладкую боль. «Сейчас выйду, Ась!» В этот момент из глубины появляется тень. Я ахаю, но знакомая ухмылка выбивает из колеи. Я замахиваюсь, чтобы ударить долбанного придурка. «Вибратор?» — шепчу. «Больше ты никак не можешь заставить девушку кончить!» Он усмехается, делая вид, что его это не задело. Щелкает пряжкой ремня, снимая с себя штаны вместе с трусами, являя мне свой агрегат в полной готовности, пока меня корежит от вынужденного удовольствия. «Ты кончишь, Люб!» «Ты урод! Они услышат! Как я потом...» «Я помогу!» И твоя репутация не пострадает. Подносит он член к моему лицу. Я отворачиваюсь, но резкая смена силы вибрации вынуждает открыть рот в немом крике, отчего он тут же заполняется мужской плотью.